«Помилуйте, господин генерал», — возразил Ухтомский, — «мне сейчас аккурат 91. Вот уж не думал дотянуть». «Вы правы», — задумался генерал. «А мне тогда сколько будет?» «Знаете, Виктор, вы эту алгебру бросьте. А с Михаилом Плотником вы меня, господин Лунин, непременно познакомьте». Огромная квартира в доме на набережной казалась теперь не только Фролу, но и Кирюсу мрачной и неуютной. Последние дни они собирались обычно на кухне, и даже перетащив туда раскладушки, иногда ночевали. Тут было как-то спокойнее и спалось без сновидений. И сейчас, пригласив нежданных гостей, Лунин, проигнорировав этикет, усадил их за кухонный стол. Да и покойный Корф больше всего любил бывать именно здесь. Теперь его место пустовало. Там стояла тарелка и наполовину налитая стопка. Все слова были сказаны, водка выпита. Фрол и поручик ушли в гостиную выяснять подробности родословной князя, который отчего-то заинтересовал Адхара. Генерал, не перебивая, выслушал рассказ Лунина о том, что случилось с Корфом. Кирюс рассказывал все без утайки, опуская лишь наиболее невероятные подробности. «Дон Кихот», — вздохнул Тургол. «Неправда ваша, господин Лунин. Не вы втянули Михаила во все это. Он вас втянул. Корф — человек военный. Он выполнял приказ. И если для этого нужно было выкрасть скантер, он был обязан сделать это». «Приказ начальника бином — закон для подчиненного?» «Именно так», — кивнул генерал. «Только слово «бином» — лишнее». «Помилуйте, сударь мой, вы хоть понимали, что делали, когда пытались выкрасть скантер у собственного правительства?» «Скантер был нужен Михаилу», — удивился Кирюс. «Он бы вернул его в институт и сам возвратился». «Может быть», — недобро прищурился Тургул, — «а может, и по-другому вышло. Вы, надеюсь, догадываетесь, где служил Корф? Он бы мог взять и уничтожить скантер. Что тогда?» «Уничтожить? Но зачем? Он ведь хотел вернуться». Генерал со вздохом покачал головой, гася в пепельнице папиросу и закуривая новую. В наступившей тишине откуда-то из глубины квартиры донесся голос Ухтомского, повествующего о битве князя Ряполовского в умале дружине с поганым собакою Касимханом и его злою ордою. «Несомненно», — хмыкнул Тургул, — «с собакою Касимханом». «Господин Лунин, вы человек штатский. Оговорюсь, не подразумевая под этим более того, что сказал. Так вот, вы человек штатский, вы ученый. Все так. Но, сударь мой, неужели вы до сих пор не поняли?» «Кое-что понял, а вас, господин генерал, понять пока не могу. Куда вы бином клоните?» «Да куда мне клонить?» — удивился Тургул. «Я просто хочу сказать, что идет война». «Война, сударь мой! Красные против белых!» «Я, мой поручик, покойный Михаил, белые. Вы — красные. И, помогая Михаилу, вы помогали врагу». «Ну, это вы уже загнули». Кирюс даже не рассердился. «Дед мой, покойный комиссар Лунин, царствие ему небесное, напоследок меня иначе как врангелевцем и корниловцем не величал». «Видел я ваших корниловцев», — спокойно, без тени эмоций отозвался генерал. «На Страстном. Стоят, извиняясь, в раскорячку, рожи холопские, наглые и небритые. Еле удержал Ухтомского, он, знаете, так и рвался. Мы эту форму офицерам не сразу разрешали носить. Ни после первого боя, даже не после десятого, сударь вы мой. Они еще ордена цеплять изволят. Наши ордена. Вернусь, отдам приказ все ордена погибших уничтожать, чтоб ни в чьи руки». Ни парижских ювелиров, ни этих, прошу прощения. Тургул вновь замолчал, и Кирюс услыхал голос Фрола, вопрошавшего. «То есть как Йолы парил по небу? Не мог он парить по небу?» В ответ князь Ухтомский пытался объяснить что-то про фольклор, но Дхара это явно не успокаивало. «Извините, отвлекся», — продолжил Тургул. «Так вот, господин Лунин, идет война. У нас на фронтах, у вас тлеет под пеплом, но, кажется, уже кое-где полыхает». «Бросьте», — не согласился Келюс, — Свою войну вы проиграете, к большому сожалению, моему лично, и можете поверить еще очень многих, аккурат в ноябре 20-го. А у нас свои дела. И войны, надеюсь, все-таки не будет. Ну да, конечно, кивнул генерал. Река времени в своем стремлении уносит все дела людей. А вы знаете, господин Лунин, что передавали нам по этому самому второму каналу? Догадываюсь, усмехнулся Келюс. Военные планы красных. И, может, кое-какие технические новинки. Верно догадываетесь. Только опять лишнее слово. Может. Иначе зачем мы поддерживали связь с этими переродившимися? Вы думали, у нас в ЦК сидит ваш доброжелатель? Конечно, воскликнул Тургул, и не только думали. Нас в этом уверяли. Обещали чуть ли не изменить ход истории. О, Господи, прости им всем. Кто же на такое не согласится? Тут можно рискнуть не только полковником Корфом. Дивизии не жалко. Они передавали такие же данные красным, понял Келюс. Но зачем? Нас исследовали, бледно улыбнулся Тургул. Послали запросы о состоянии экономики, финансов, о транспорте, еще о чем-то. О войне не спрашивали, тут и так все ясно. Мы отвечали, что оставалось делать. Ну, красных тоже, так сказать, рентгенировали. А Михаил Модестович все это раскрыл. Михаил говорил, что он просто курьер. Разумеется. Генерал закурил очередную папиросу. А что ж, по-вашему, он должен был вам сказать? Я, отважный разведчик, полковник Корф, первым проник в злодейские замыслы жидобольшевистской банды и понял, что господина главнокомандующего, равно как и все особое совещание, вводят за нос. И что помогать нам никто и не думает. Просто ставят эксперимент на нас и красных одновременно, на предмет приемлемости капитализма среди наших родных осин. Второй канал обслуживает не только Харьков, где сейчас, то есть в августе 19-го мы, но и столицу, где нынче красные. Что Корф должен был сделать? Или прорваться обратно, или просто уничтожить сканеры и обрубить канал? Но ведь сейчас у вас, как я понял, есть свой собственный канал, удивился Николай. И вы можете устанавливать любые нужные вам связи. В общем-то, любые. Золотой запас России пока еще у адмирала. Тайн военных открывать не буду, но вы, наверное, и так кое-что поняли. В 28 лет мозги господина Тернема работают не хуже, чем в 100. Смею вас уверить. Ну а теперь, сударь вы мой, беретесь ли вы по-прежнему утверждать, что наша война кончится в ноябре 20-го? «Межвременные войны, бином», — пробурчал Лунин, которому эта идея чрезвычайно не понравилась. «Интертемпоральные». «Звучит страшно. Однако вернемся к моему менторству. Все, что вы тут вытворяете, ваше внутреннее дело. Но сканер — это же ваше оружие. Если правительство, любое, но ваше правительство потеряет его, вы понимаете, что будет?» Келюс не ответил. Вопрос, заданный самоуверенным и весьма осведомленным генералом, заставил вспомнить растерянного и затравленного Корфа, не имевшего представления, какая в державе валюта. Да, за последние недели в добровольческой армии многое изменилось. Но Тургул был не совсем прав. Сканер не просто оружие, иначе все было бы слишком просто. И Николаю почему-то вспомнилась странная карта из серой папки. «Извините, ради бога, господин Лунин», — негромко проговорил Тургул. «Я, кажется, поступил крайне неразумно, затеяв этот неуместный диспут. Да, явно неуместный и, судя по всему, окончательно испортивший вам настроение. А нынче без того черный день. Я очень сожалею». Николай кивнул, но отвечать не стал. «А с Плотниковым вы меня познакомьте. Все-таки потомок». Келюс хотел уточнить, зачем генералу Баронов правнук, но тут их внимание было отвлечено довольно неожиданным образом. Голоса, доносившиеся из глубины квартиры, где беседовали поручик Ухтомский с Фролом, стихли, и в наступившей тишине кто-то, Лунин даже не узнал сразу, кто именно, запел, а точнее стал читать нараспев что-то совершенно непонятное. «Схом бахсати эн ран хай у, тхен ар Нгхутаме Москота, Юлар Нирхмос Ураламе, «Юдхигет ранхай осанго». «Однако», — пробормотал Кирюс, невольно копируя интонацию покойного барона. «Он что, это бином на суахили?» Лунин и Тургул, выйдя из кухни, направились на голос. Фрол и Виктор Ухтомский расположились в библиотеке, обложившись томами Брокгауза и Эфрона, и еще не менее чем дюжиной книг разного размера и возраста. Впрочем, в данный момент книги их не интересовали. Поручик замер, утонув в глубоком кресле, а Фрол, сидя на диване и закрыв глаза, медленно произносил строчку за строчкой что-то совершенно непонятное, может быть, и вправду на суахили. Услыхав шаги, он немедленно умолк, открыл глаза и виновато моргнул. «Извини, воин Фрод!» — Клюс оглядел комнату и покачал головой. «Ты, вижу, бином рецитировал?» «Не, мы не ругались», — вздохнул Фрол. «Это я стихи читал». «А, — сообразил Николай, — Сулейман Адхарского?» «Народные. Ранхай Гекхен Цорху. В общем, ёлы сказка о Ранхае». «Песню, Фрол», — подсказал Томский. «Или эпос?» «Вроде. Ну, тут, в общем, как бы это... Слушай, Виктор, ты все-таки ёлы с образованием. Расскажи сам». «Обижаете, Фрол», — усмехнулся Виктор. «Это у вас 8 классов школы и техникум, а у меня, извините, 7 лет гимназии и 3 окопов». «Ну ладно», — сдался Тхар. «Ты, француз, думаешь, чего это я на Виктора сегодня вроде как озлился?» «Ну, ясно, бином. С ГБшника принял». «Принял, ёлы. Тут озлишься в карету его. Барона нашего под какой-то цирк хоронят. Проститься, ёлы, по-человечески и то не дали. А тут, нате, мало им». «Но, понимаешь, француз, я Виктора увидел и... как бы это, ёлы... почуял, что он наш. Ну, это поле наше». «Тхарское», — сообразил Келюс. «Ну да, я-то Тхара сразу узнаю. Пусть там и крови, ёлы, напёрсток только». «Помилуйте, господин Соломатин», — поразился Тургул. «Виктор — русский князь». «Я тоже русский, господин товарищ генерал Тургул. У меня, ёлы, и в паспорте написано. Соломатин Фрол Афанасьевич. И печать. Но Тхара-то я всегда узнаю». «Ну так что?» — не понял Келюс. «Ну если даже Тхар ГБшник, мало ли?» «Да нельзя нам!» — возмутился Фрол. «Нельзя в ГБшники! При царе ёлы в жандармы не шли, ну а сейчас в эти самые. Нас ведь все время то сажали, то переселяли. И мы решили, что никто в ГБшники не пойдет. Железный закон ёлы. Ну и думаю, вот ёлы повезло, свой же ввязать будет». «Да», — согласился Ухтомский. «Пару лет назад и нам мысль, что русский может стоять в русского, оказалась дикой. Ну вот, Фрол, был настолько любезен, что подробно рассказал мне о тхарах. Стал я вспоминать, кто это в моей родне мог быть из этих самых тхаров. Ну, татары, черемисы, немцы, шведы, эстлянцы, поляки — это понятно. Я даже древо наше нацарапал», — он кивнул на украшенный хитрым узором листок бумаги, причудливо прилепившийся в углу дивана. «Кто угодно есть, даже мексиканцы. Был грех у тетушки. А тхаров нет, даже обидно». «Действительно обидно», — невозмутимо согласился Тургул. «И тут меня, как крупнокалиберным по макушке. Родоначальник-то наш». Виктор передохнул секунду, несколько раз затянулся сигаретой. «По официальной версии все просто. Выехал, дескать, наш предок из Орды людно, конно и оружно. Но у нас был и свой рассказ, не для геральдической палаты. Княжеский фольклор, так сказать. Дело было так. Где-то то ли на Вятке, то ли на Двине, в одну деревню лихо повадилось, стало девок красных пугать да портить. Господа пейзани, ясное дело, полевые караулы поставили. Да толку чуть. Потом уж сообразили, что лихо — это по воздуху, а ки птица летает. Аэронавт, извольте видеть. В конце концов испортился из-за брода красную девицу, некую Настасью Силишну, дочь то ли мельника, то ли кузнеца. Батюшка, не будь дурак, вызвал попа, или попросту колдуна. Тот все там заминировал, и в общем на третью ночь, как и полагается в таких случаях, изловили злодея в сеть. Оказалось, какой-то мордвин, Рангай, как вы понимаете, колдун и чуть ли не волф. Полностью его звали Рангай Фролкович». Поручик улыбнулся, было ясно, что давнее семейное предание доставляет ему весьма большое удовольствие.